Меня сейчас беспокоило только одно, если это все не чей-нибудь глупый розыгрыш, а это не может быть шуткой, так как гоблины их не понимают, особенно, когда дело касается очень больших денег, то какого, тогда мы на капусте с хреном все это время сидели. Или у Тобиаса был комплекс, мол, хочу, чтобы любили меня не за мои миллионы, а просто за то, что я есть. Я провел рукой по лицу, автоматически просмотрел список, выхватывая своим еще не отошедшим от шока восприятием, такие детали как, шато во Франции на Лазурном берегу, квартиры в Париже, в Лондоне, в Нью-Йорке, даже небольшой островок в Тихом океане почти на экваторе. Быстро дойдя до конца списка, не поняв и десятой части написанного, я спросил, где расписаться. Грибков протянул мне кровавое перо. Оно было придумано как раз для этих случаев. Чернилам гоблины не доверяли, резать пальцы было неэстетично, а так чик-чик, и кровью расписался, и полдокумента этой самой кровью не изгвоздал. Затем я скатал свой экземпляр завещания, уложил его в специальный футляр, протянутый мне гоблином, и отдал его маме. Ну все, теперь можно и поистерить. А скажите мне кто-нибудь, когда меня уже перестанут держать за деревенского дурочка? Когда мне, наконец-то, перестанут врать? Я что, многого прошу? Мне что, вот эти миллионы нужны? Да ни хрена. Кто я вообще такой? Мне кто-нибудь скажет. Фолт, Снейп, или может быть принц? Мне дед весь мозг выил, что я последний из принцев и пора бы уже о Майерате подумать, а то, что-то я редко заглядывать к ним стал. Какие еще сюрпризы меня ждут? Не стесняйтесь, здесь все свои, рассказывайте все как есть. Меня начало трясти, и обстановку вокруг меня тоже, причем в прямом смысле этого слова. Краем глаза я отмечал, что стены то покрывали синим, то по ним пробегал огонь. Понимая, что меня несет, я уже не мог остановиться. Ну что вы молчите? Я же задал простой вопрос, кто я? Принц, мать вашу, полукровка, сын принцессы и двух грузчиков. Да лучше бы я и правда наполовину маглом был. Я уже орал, и рука нащупывала лихорадочно что-нибудь на столе, желательно стеклянное. Гоблин смотрел на меня с явным одобрением, протянув лапу. Он нажал кнопку, находящуюся под крышкой стола. Стены и дверь кабинета словно затянуло какой-то пленкой. Защиту включил, видимо, к буйству темных магов ему было не привыкать, а затем любезно подсунул под мою ищущую руку чашку, которая тут же полетела в стену. И тут я успокоился, вернее успокоила меня мама, просто влепив пощечину. Угомонился, она оглядела уже принявшие изначальный цвет стены. А теперь послушай, что я тебе скажу. Если Тобиас не афишировал, что он состоятельный человек, значит так было нужно. Теперь следующее, насчет имени. Ты являешься на сегодняшний день лордом двух майератов, один здесь, один. Если я правильно все поняла, во Франции, она вопросительно посмотрела на гоблина, который утвердительно кивнул. Когда уйдет твой дед, майератов станет три. Полное твое имя будет звучать следующим образом. Северус Тобиас Фолт. Лорд Снейп, лорд Принц. Именно так, в такой последовательности. Перед Фолтом лорд не произносится, это древний темный род, и то, что носитель этого имени лорд, принимается за данность. При представлении в обществе, любое из имен ты можешь опустить. Ты все понял, а к директору Дамблдору у меня возникли вопросы. Очень много вопросов. Как так получилось, что этикет был упразднен как предмет? Ты же абсолютно невежествен. Про экономику, политику и прочее я даже не спрашиваю. Когда я пыталась тебя хоть чему-то научить, ты что делал? Ты сбегал, сославшись на тысячу совершенно неотложных дел. Тогда я понадеялась на Альбуса, но, видимо, зря. Все, хватит. Мое терпение иссякло. Уважаемый Грибков, позвольте вас попросить заняться с этим оболтусом перечисленными мною предметами, а то он нас по миру пустит. Правда, до конца лета осталось совсем немного времени. Ничего страшного. Миледи, маги не просто так изобрели хроноворот. Я, как поверенный вашего семейного состояния, также заинтересован, чтобы юный лорд был ориентирован в данных направлениях. Думаю, что 3 раза по 5 часов в день будет достаточно для первичного ознакомления, а следующим летом мы продолжим. Я взвыл, схватившись за голову. Я же не выдержу. У меня голова не резиновая, чтобы в нее столько знаний запихнуть можно было. В комнате заметно похолодало. Гоблин снова активировал полную защиту. «Миссис Снейп, а позвольте поинтересоваться, почему к юному лорду до сих пор не был применен обряд контроля? Время еще немного есть, но вы же понимаете, как все это опасно. перепады настроения, как у романтичной барышни, слезы, переходящие в смех, и наоборот, это всего лишь вершина айсберга. Страшнее всего спонтанные выбросы, которые с каждым разом будут все сильнее, а сдерживаться будет все сложнее. Даю вам год, если в течение года обряд не будет проведен, я буду вынужден настаивать на принудительной инициации. Пока гоблин говорил, я успокоился и взял себя в руки. Стол перестал качаться, люстра тоже больше не грозила упасть нам на головы. А еще, я обратил внимание на то, что Грибков обратился к маме просто миссис Снейп. А где леди Снейп? Но в следующее мгновение я перестал обращать внимание на это, вроде бы небольшое, несоответствие. Кто этих гоблинов знает? Меня больше стали занимать предстоящие занятия. Перед тем, как попрощаться с гоблином, я попросил его объединить все мои сейфы, оставить три по назначению. Деньги, драгоценности, артефакты и документы. Макгловские сбережения перевести в парочку швейцарских банков, а треть активов оставить в Гринготсе. Есть у них такая услуга, правда, о ней мало кто знает. И карточки банковские они тоже обслуживают и выпускают. Затем попросил внести маму в список лиц, которым открыт доступ к любому активу, без ограничений. Дома мама заявила мне, что уезжает во Францию. Побросала немного вещей в чемодан, поцеловала меня, наказала быть хорошим мальчиком, сняла копию с завещания, где были прописаны координаты аппарации всех наших домов, и пока я стоял посреди гостиной и хлопал глазами, аппарировала в неизвестном направлении. А завтра у меня начнутся занятия с гоблином, и мне почему-то кажется, что такого сурового учителя еще поискать нужно. Так, значит, еще 100, плюс 250, а еще 300. Мистер Малфой, а позвольте поинтересоваться, чем вы занимаетесь? Считаю, сколько этот, которого я лучшим другом считал, мне задолжал за время нашего знакомства. То тут сотню перехватит, то здесь 200. Причем ни разу не отдал. А мне стыдно было с него долги спрашивать. Как же, учитель, зарплата маленькая. Да, ничего себе принц-полукровка, раздался задумчивый голос какой-то ведьмочки. А кто-нибудь в курсе? Профессор Снейп, женат. Так, Перси, ты что, замерз, или тоже высчитываешь, женат профессор или нет? Так я тебя огорчу, ты полунеподходящего, читай быстро. Глава 22, 5 курс, 1 июля 1976 года. Я, наконец-то, понял, для чего веду дневник. Когда перечитываешь записи, то пытаешься осмыслить все, что с тобой произошло, разложить по полочкам, выявить ошибки, заново взглянуть на окружающих тебя людей и события, ранее не поддававшиеся осмыслению или лишенные, казалось бы, всякой логики и смысла. Начну описывать все по пунктам. Возможно, буду повторяться, но рассматриваться проблемы будут с разных ракурсов. Начну, пожалуй, с себя. За прошлое лето я сильно вытянулся, и теперь мой рост составляет примерно 5 футов 8 дюймов, против 5 футов 3 дюйма с каблуками, что были во мне раньше. Перед 1 сентября 1975 года я понял сразу несколько вещей. Во-первых, у меня нет ни одной вещи, подходящей мне по размеру. Выматываясь на занятиях с Грибкуфом до полного отупения, я не сразу обратил на это внимание, но вот когда пришла пора собирать школьный чемодан, то ой, не было никакого ни времени, ни желания последние часы перед отъездом в школу провести в магазинах. Поэтому в чемодан полетели вещи, отбирающиеся по принципу. Немалые и ладно. О качестве этих тряпок я лучше промолчу. Я даже не знаю, кому они до меня принадлежали и не использовались ли в качестве ветоши для протирания полов. Во-вторых, чудовищные по своей силе перепады настроения, общая усталость и опустошенность не лучшим образом отразились на моей и без того впечатляющей внешности. Когда перед выходом из дома я посмотрелся в зеркало, то увиденное заставило меня поморщиться. Цвет кожи землисто-бледный, волосы висят безжизненными патлами, вдобавок ко всему, как бы я раньше не мечтал вырасти хоть немножко, теперь я совершенно не знал, что со своим ростом делать. Все движения и походка были приспособлены для более мелкой версии меня. Чтобы хоть как-то компенсировать неудобства, я стал заметно сутулиться. Короче, из зеркала на меня смотрел зомби, причем не первой свежести. Альбус аж вздрогнул, когда меня увидел 1 сентября в школе. Он даже свернул свою приветственную речь до одного предложения и двух слов, а потом весь праздничный ужин посматривал в мою сторону с явной тревогой. На вокзале меня сразу взяли под плотную опеку мои охранники. Они посматривали на меня с каким-то недоумением и явной брезгливостью. И это люди, которым, судя по всему, приказали очень недвусмысленно оберегать и защищать. А что говорить об остальных? Мародеры. С изменением моей внешности в лучшую сторону, они возобновили охоту на меня с удвоенным энтузиазмом. Наша война вышла на новый уровень. Причем, сдерживаться мне было неимоверно трудно. А эти придурки словно с цепи сорвались, нападали теперь только всей толпой, это их и спасало. Не уверен, что если бы столкнулся с кем-то из них один на один, дело не закончилось бы убийством. У Поттера вообще крышу снесло на почве всеобщего обожания и одновременно невозможности привлечь к себе внимание Эванс. Даже пару раз в ее присутствии на мой мифический долг жизни намекал, смотри, мол, какой я, ух, а ты с этим замухрышкой возишься, за что и был послан подальше. Послала его Лили, а я ехидно поинтересовался, подробности не расскажешь, друг мой Поттер, а то что-то с памятью моей стало, ранний склероз не иначе. В шахматах такая ситуация называется пад. Он не мог рассказать подробности, не раскрыв при этом, что Люпин оборотень, а он сам является незарегистрированным анимагом. Я же в свою очередь прекрасно мог об этом поведать миру, но тогда я должен был рассказать всем. А что я вообще забыл в хижине? А это было бы то же самое, что повесить на шею табличку с надписью «Темный маг». Меня и так им, темным то есть, считают, но придают этому значению совсем иной смысл. Разошлись мы тогда в ничью. Последняя шалость мародеров пришлась на последний день сов. Меня трясло, знобило окрестный. Похоже, не собирался проводить обряд контроля. На берегу озера мы столкнулись. Прицепились они ко мне с подачи блика. Главными действующими лицами были Поттер и я. Блек и Пятигрю были на подхвате, а Люпин тихонько вздыхал в сторонке. Подробности, если честно, я не помню. Кажется, я огрызался, матерился. Мне было по-настоящему плохо. Все силы уходили на то, чтобы сдержаться. Меня сначала обездвижили, пеной мыльной накормили, потом подвесили вверх ногами моим же собственным заклинанием. Откуда они, интересно, о нем узнали? Когда я болтался над землей, то почувствовал, что еще немного и все, не будет больше ни мародеров, ни Хогвартса, ни, скорее всего, меня. И тут, ну кто бы сомневался, влезла Эванс. Я ее оскорбил тогда, назвал грязнокровкой, лишь бы она убралась отсюда подальше. Вот что за привычка лезть не в свое дело, защитница обездоленных кошек, собака снипов. Поттер тогда, чтобы выпендриться, снова обездвижил меня и рот заклинанием заткнул. А я был готов на глазах у всех благодарить его за это, потому что он перепутал обездвиживающее заклятие с замораживающим, или намеренно это сделал, впрочем, неважно, но меня отпустило. Я уже практически без сознания был от нахлынувшего облегчения, когда от окончательного позора меня спасли мои миньоны и прибежавшая на берег МакГонагалл. Эйвери стал старостой Слизерина вместо Малфоя, поэтому снятых совместно с деканом Гриффиндора баллов с шалунов хватило, чтобы Слизерин занял первое, уже в который раз по вине мародеров, место в межфакультетском состязании. Мне только очень не понравился взгляд Эйвери. Он практически пожирал глазами мое полуголое тело. В следующем году возможны проблемы. Эванс, Лили Эванс. Весь год мы ругались и с каждым разом скандалы, что она мне закатывала, становились все продолжительнее и все чаще мы после них не разговаривали. Она обвиняла меня во всем. В том, что я много занимаюсь темной магией, что много времени провожу с Мальсибером и Макниром, а они, а раз так, то я такой же, мерзавец, казнить меня 33 раза. Вначале я пытался возражать, даже оправдываться, на что она просто на визг переходила. А ты знаешь, что они с Мэри Макдональд сделали? Что они сделали с Мэри? Мой голос звучал уже устало. Я не знаю, но если ты мне сейчас расскажешь, то я постараюсь предотвратить подобное в дальнейшем. На что пошли получасовые обвинения и ничего конкретного. Я так и не понял, что же там произошло, и не понял сути обвинений. Но меры я все-таки принял. Эйвери, ты что совсем последний ум растерял? Какого хрена ты творишь? Что за история с Мэри Макдональд? Это тебе твоя грязнокровка настучала? Эйвери говорил агрессивно, но даже не пытался оправдываться. А вот это не важно. Дружочек, если я услышу еще хоть один раз, что вы так подставляетесь перед директором, то уже на следующий день обо всем узнает Люциус, а еще через день узнает. Ты этого хочешь? Если да, то вперед. Судя по всему, он не хотел, чтобы о его бездарных художествах стало известно Волдеморту. Поэтому ни о чем похожем я больше не слышал. Но у Лили было еще к чему придраться. То я голову не помыл, то, замотавшись с уроками, не помог ей с зельями. Последней точкой в наших отношениях стало происшествие на озере. Я честно пытался извиниться. Даже унизился до того, чтобы прийти к гостиной Гриффиндора и просить прощения, стоя на коленях. Она не желала ничего слышать. Обиделась, ага. А когда напоследок она посоветовала мне постирать трусы, я решил, все, баста, с меня хватит. Я встал с колен, осмотрел ее с головы до ног. Я вот никак не пойму, если я настолько плохой, то за каким ты вообще со мной дело имела? Тебе же не нравится во мне абсолютно все. Знаешь что, да пошла ты, с Поттером общайся, сейчас уж его дремучие ухаживания и оленеподобная неотразимость найдут отклик в твоем сердце, королева. И ушел, ни разу не оглянувшись. То, что Лили не захотела меня простить, вызвало во мне чувство какого-то иррационального облегчения. Вот так и закончилась моя дружба с очаровательной девушкой, так и не успевшая перерасти во что-то большее. Учитель мне помог пережить этот безумный год. Если бы не он, историю мы изучать так и не закончили. Видя мое состояние, он проклинал Альбуса и переживал, что сам не может провести этот проклятый обряд. Часто я отсиживался у него, пытаясь привести нервы в относительный порядок. Мы много разговаривали. Однажды разговор зашел об анимаге. Я тогда жаловался на мародеров и вскользь упомянул, что Поттер анимаг и, вероятно, Блёк с Петтигрю тоже. Не мог же Поттер в одну анимагическую морду развлекать люпина в полнолуние. Учитель тогда надолго задумался. Потом сообщил, что мне нужно позарез, как можно скорее, освоить этот предмет. На мой вопрос, а почему мы, собственно, не делали этого раньше, он ответил, что ему даже в голову не приходило, что уровень образования упал настолько низко. В его время основы анмаги преподавали начиная со второго курса, а к четвертому большинство учеников уже могло оборачиваться. Я долго недоумевал, а зачем мне это вообще нужно, на что был получен ответ. Животные, мой мальчик, не испытывают и половины чувств и эмоций из тех, что испытывает человек. То есть, пребывая в анимагической форме, ты не разнесешь Хогвартс по кирпичику, мне он почему-то дорог, хотя бы как память. И нет, форму животного ты выбрать не можешь. Животное отображает твою внутреннюю суть, как патронус. Ты зачем вызвал его? Так, вроде бы у тебя был писец, я ничего не путаю, а что здесь тогда этот медведь делает? А я просто смотрел на медленно подходившего ко мне медведя. Я знал, кто это. На глазах стояли слезы. В последнее время я уже не обращал на них никакого внимания. Когда у тебя по нескольку раз на день слезы сменяют истерический смех, ко всем метаморфозам настроения начинаешь относиться философски. Мой отчим, который значил для меня гораздо больше, чем отец, не оставил меня. Анимагию я освоил быстро, все-таки мотивация была существенная. И вот настал час икс. Учитель велел мне притащить большое зеркало и первое превращение произвести перед ним. Я приготовился, сосредоточился и четко произнес формулу про себя. Потом, когда я достаточно натренируюсь, превращение будет у меня занимать доли секунды, а пока, на некоторое время, я потерял ориентацию в пространстве. А когда сумел сфокусироваться, то поразился, насколько большим стал окружающий меня мир, цветовая гамма заметно уменьшилась, а вот запахи. С непривычки я даже расчихался. Резюме: животное, в которое я превратился, небольшое и, наверняка, хищное. Любопытство, не монополия кошек. Чуть подрагивая от возбуждения, я подкрался к зеркалу, чтобы сразу же, распахнув пасть, сесть на хвост. Вообще-то, животное было очаровательное. Но, уже в следующую минуту я находился в собственном теле и буквально зашелся в гомерическом хохоте, сгибаясь пополам. Рядом со мной смеялся учитель. Он тоже прекрасно понял всю комедию абсурда. Ученик Хогвартса пятого курса факультета Слизерин имел анимагическую форму мангуста. И вот теперь я дома. Мать так и не вернулась из Франции. Я ее понимаю. Она просто не может видеть дом, в котором так много потеряла. А вот я остаюсь на лето здесь. Через 3 дня ко мне заявится Грибков, о чем он любезно сообщил мне в письме. А завтра я пойду по магазинам, в том числе в Макгловском Лондоне. Надоело мне выглядеть как пугало. Ты плохая мать, Альбус. Ты очень плохая мать, Эйлин. Ты лелеяла свое горе и не была рядом с мальчиком, когда чуть не случилось несчастье. А я был. А может, вы оставите свои разборки на потом, Перси, чтобы тебя не перебивали. Просто не останавливайся. Глава 23. Шопинг. 4 июля 1976 года. Ухаха, вот это у меня поход за одеждой получился. Еще сегодня приходил Грибков, этот, гоблин. Но начну все-таки со своего похода по магазинам. Сказать, что я не ориентировался в Макгловском Лондоне, это скромно промолчать. Я аппарировал ко входу в дырявый котел утром 2 июля. Зашел в кабак. Денег магического мира у меня с собой было как раз, чтобы попить сока. Я собирался на обратном пути зайти в банк. Макгловских денег у меня не было вообще, зато была банковская карточка. Курсы, номиналы, виды этих самых карт были накрепко вбиты в мою голову гоблином еще прошлым летом. Вот в чем я ориентировался, так это в стоимости всяких там виза. Простые, золотые, платиновые. Моя карта была черной. С этой картой меня примут в любом месте Макгловского мира с распростертыми объятиями. Состояние владельца этого куска пластика начиналось с 5 миллионов. Так что тут все понятно. Также у меня был с собой макгловский документ. Еще одна карточка с фотографией, водительские права. То, что я кроме мотоцикла умел ездить только на метле, никого особо не волновало. Легкий конфундус, и инструктор свято верит, что я вот, буквально, только что сдал ему экзамен по вождению. Да, документы у меня были подлинными, и сделаны также прошлым летом. Так вот, я зашел в бар и присел за стойку, заказав сока, апельсинового. Пока я сидел, в зал вошли две молоденькие ведьмочки, видимо из маглорожденных. Они очень громко начали обсуждать моду, современные тенденции, ужасные слова, почти матерные, а также то, что на Пикадилли сегодня во многих магазинах распродажи. Не выдержав, я подошел к ним, извинился за то, что случайно подслушал разговор и попросил рассказать мне подробно, где это самое Пикадилли находится. Девушки окинули меня взглядом и, видимо, решив, что да, приодеться мне не помешает, объяснили, что рассказывать долго и совершенно бесполезно, нужно все увидеть самому. Уточнили только совершеннолетний ли я, и, дождавшись утвердительного ответа, дали мне координаты аппарации. Пикадилли меня поразило своей организованностью. В отличие от косого переулка, направления движения людей были не хаотичные, а подчинялись своеобразному порядку. Магазинов было много и, видимо, они были очень дорогими, потому что никакого намека на то, что в них продается, не было, только название. Видимо, для знающих людей ничего большего и не нужно было, но я-то не знающий человек, тяжело вздохнул, поняв, что для того, чтобы найти магазин с мужской одеждой, мне понадобится много времени, сделал шаг вперед и налетел со всего маху на. У Лили Эванс всегда была отвратительная привычка, ее никогда не найти, когда она нужна позарез, но вот когда в ее обществе не нуждаешься, она тут как тут. Вот и сейчас, я налетел на нее и мы дружно упали под ноги элегантно одетой женщины. По всей видимости, это была миссис Эванс. Я молча поднялся, отряхнул свои потрепанные штаны, и засунув руки в карманы, пошел прочь. Меня остановили, схватив за рукав рубашки. Сев, подожди, как хорошо, что я тебя встретила, нам надо поговорить. А мы еще не все друг другу сказали, отпусти, Эванс, ты меня задерживаешь. Сев, да постой ты, я была не права, я прошу прощения. И тут я резко остановился. Оказывается, все это недолгое время я шел, таща, как на буксире, вцепившуюся в меня Лили. У меня сейчас что, слуховые галлюцинации? Краса и гордость Гриффиндора признала, что в чем-то не права. А за что ты просишь прощения? Ты ведь говорила то, что думаешь. Или это еще не все? Так давай, быстрее договаривай. Я, видишь ли, решил последовать твоему совету и гардеробчик обновить, а ты меня задерживаешь. Северус. Так это и есть Северус. Голос у миссис Эванс был глубокий, красивый. Лили практически все время на каникулах говорит о тебе, а сейчас она очень расстроена вашей ссорой. На губах женщины появилась легкая улыбка. Вот пришлось небольшой шопинг устроить, чтобы девочка немного успокоилась. Миссис Эванс, мне приятно с вами познакомиться, и здравствуйте. Все-таки манерам меня мама учила, чтобы она сама не говорила по этому поводу. А вы в курсе, из-за чего мы поссорились? Да, в курсе. И знаешь что, я посоветовала ей вспомнить твое собственное происхождение, ты ведь считаешься полукровкой. Вопрос был риторическим, поэтому я на него не ответил, только почувствовал, как на меня начало накатывать раздражение. Нет, только не это, только не сейчас. А мать Лили тем временем продолжала. Также я посоветовала ей на секундочку представить, каково приходится полукровке на факультете, где, по ее словам, некуда повернуться, чтобы не наткнуться на лорда в энном поколении. И, когда она все это себе представила, то у нее началась истерика на несколько дней. В результате мы здесь. Значит, ты даже не сама до всего дошла? Раздражение накатывало волнами, лоб покрылся потом, и единственным моим желанием было убраться отсюда, чтобы пережить очередной приступ дома. Сев, ну пожалуйста. Я и сама начала себе задавать эти вопросы, просто мама ускорила процесс. И ты, наверное, не взнал, но магазины здесь очень дорогие. Давай мы тебя проводим туда, где ты можешь выбрать себе все гораздо дешевле. Ой, зря она это сказала. Я почувствовал, что сейчас я не сдержусь, точно не сдержусь. Облокотившись одной рукой о фонарный столб, стоящий рядом со мной, я сквозь зубы выдавил: прошу меня простить, но я вынужден лишить вас своего общества. Лили, давай как-нибудь потом поговорим. В школе, например. Сев, что с тобой? Тебе плохо? Ну, если хочешь, мы здесь побродим, но ты ведь не позволишь что-нибудь себе купить. Да, мы тебе займем. Мы уходите отсюда. Что? Послушай меня, хоть один раз, Лили. Валите отсюда. Я уже орал, чувствуя, как внутри меня, почему-то, в районе живота, скручивается что-то в тугую пружину. Осколки витрины ближайшего магазина с ужасающим грохотом посыпались на асфальт. Завизжала какая-то женщина. Лили вцепилась в мою руку. Что происходит? Сев, что происходит? Вы задержаны за применение магии в присутствии маглов. Дежурный Аврор, Кингсли Шиклболт, прямо перед нами материализовался высокий темнокожий парень, судя по виду, не намного старше меня, с серьгой в левом ухе. Пройдемте со мной. Кингсли, нашел, второй Аврор был немного постарше, давай этого шутника в отделение, а я здесь приберусь. И тут же послышались различные заклинания от репорода Обливейта. Мне нельзя в участок, я с трудом разжимал губы, пружина внутри меня продолжала сжиматься. Мне нужен директор Дамблдор. Позовите Альбуса Дамблдора, это срочно. Ты думаешь, директору Дамблдору больше делать нечего, чтобы из-за рядового происшествия в Аврорат срываться? Сев, ты объяснишь, что происходит? Некогда объяснять. Кингсли подошел и уцепил меня за другую руку. Мисс, я настоятельно рекомендую вам отпустить задержанного, если не хотите отправиться в отделение вместе с ним. Лили, прошу, сейчас же найди возможности, пошли сову Дамблдору, объясни, вкратце, что произошло. Это важно, слышишь, Лили, это очень важно. Хорошо, я отправлю Едвигу, как только мы доберемся до дома. Мама, вызывай такси, быстро. Окончание фразы я не расслышал, так как Кингсли аппарировал. Прибыли мы сразу в какую-то комнату. Она была темная, без окон. Металлический стол, прикрепленный к полу, стул, светильник, испускающий тусклый свет. Наверное, заклинание давно не обновляли. И, в общем-то, все. Кингсли буквально швырнул меня на стул. Палочку выложи. У меня нет ее с собой. Меня била мелкая дрожь. Значит, ты без палочковой магии на таком уровне владеешь? В голосе Аврора звучала издевка. Да, владею. Это запрещено законом. Шиклболт, что за бардак здесь творится? Голос принадлежал пожилому мужику с жестким лицом, покрытым шрамами, который зашел в комнату через неприметную дверь в сопровождении странного организма, маленького, толстого и цекотелком на голове. Старший дознаватель, Корнелиус Фадж, соизволил представиться организм, а это, небрежный кивок в сторону мужика, старший Аврор, Аластер Грюм. Представьтесь, Северус Снейп, ученик шестого курса, Хогвартс. Врешь, применение магии несовершеннолетним не было зафиксировано. Грюм рывком развернул стул, на котором я сидел, и навис надо мною, облокачиваясь на подлокотники с обеих сторон. Может, ты еще скажешь, что у тебя спонтанный выброс был? У меня действительно спонтанный выброс был. Если не верите, примите за сказку. Руку покажи, гаденыш, левую, если намеков не понимаешь. А стриптиз мне тут не устроить. Если честно, я не думал, что он может меня ударить. Но он ударил. В тот момент, когда его кулак соприкоснулся с моей скулой, пружина внутри меня распрямилась. Что-то рвануло из меня. Этих отбросило к стене, существенно приложив к ней спинами. Прикрученный стол оторвало от пола, и он полетел в том же направлении, что и господа Авроры. Вокруг бушевала магия, мощнейшие потоки образовывали завихрения, пытаясь добраться до онемевших от ужаса людей. Первым сориентировался, как ни странно, Фадж. Ухватив стол, он перевернул его ножками к стене, сделав своеобразный щит, и первым же нырнул в это своеобразное убежище. Гулко матерившийся Грюм, схватив за шиворот застывшего Шиклбота, швырнул его к дознавателю и быстро последовал за напарниками. В этот момент дверь с грохотом распахнулась, и внутрь помещения ворвался Альбус. Громко выругавшись, он в три прыжка, оказавшись возле меня, крепко обхватил, притянув к своему телу одной рукой за талию, а другой обхватив за затылок мою голову, прижал ее к своей груди. Я еще успел заметить, что бушевавших в комнате стихии стало уже две. «Дыши, дыши вместе со мной, Сиви, ты же слышишь, как я дышу. Давай, малыш, ты справишься». Вдох, выдох. В какой-то момент нас подняло в воздух. Я это понял из-за того, что светильник вдруг оказался за плечом Альбуса. Только светил он сейчас не в пример ярче. Я не знаю, сколько это продолжалось. Для меня прошли дни, года, а может несколько минут. Когда мы начали медленно опускаться на пол, я понял, что все закончилось. Шепот крестного, словно вливал в меня крохи силы, которой во мне не осталось вообще. «Ты молодец, Сиви, ты справился. Все, сейчас мы домой пойдем, и ты отдохнешь. Я очень не люблю, когда он меня так зовет, но сейчас мне было все равно. Когда Альбус меня отпустил, я начал просто заваливаться на пол. Он, осторожно поддерживая, помог мне сесть и опереться на стену. Стул, на котором я совсем недавно сидел, превратился в кусок смятого железа с вкраплениями дерева. Стол у стены тоже представлял из себя жалкое зрелище. Крестный подошел к бывшему столу и постучал в бывшую столешницу. «Эй, есть там кто живой, Альбус? Какого хрена?» Голос из-за крышки звучал глухо. «Аластер, это я у тебя хочу спросить, какого, собственно, хрена здесь произошло? Откуда у Северуса синяк во всю щеку, и почему старший Аврор, инициирующий обряд контроля силы, трусливо спрятался под стол?» «Бывший стол, но это не важно. Ты что, храбрый Аврор, смерти что ли испугался? А он сказал, что темный. А он не просил вас меня позвать? Альбус, давай ты меня чуть попозже обругаешь. У меня здесь есть более насущные проблемы. Например, моего младшего Аврора в чувство нужно привести. Нам с Корнелиусом штаны поменять. Сейчас я стол отодвину, отойди. Ты что, совсем дебил? Да в помещении, где только что схлестнулись две силы, когда-то в древности называемые маглами гневом богов, нельзя применять магию, как минимум, в течение месяца. Так что ручками, ручками. А когда штаны отстираете, жду вас всех троих в Хогвартсе на вполне заслуженную порку». Потом он подошел к стене, на которую я опирался, опустился на колени передо мной. «Как ты? Очухался немного? Ты не думай, я тут вежливо с этими кретинами пообщался, чтобы в себя немного прийти, а то бы аппарировал куда-нибудь на Северный полюс вместо твоего дома. Понял теперь, почему я с обрядом тянул? Нет, я боялся, очень боялся, до судорог. Я мог тебя не удержать, понимаешь, и сегодня тоже. Твоя магия, она гораздо сильнее моей. Несколько раз она практически подавила меня. Если бы ты сейчас не помогал мне, я не знаю, чем бы это все закончилось». Он говорил очень тихо, склонившись ко мне, так, что наши невольные свидетели вряд ли слышали, что он сказал. Затем Альбус встал и, подхватив меня на руки, выпрямился. Наверное, я был похож на изломанную куклу. Выйдя из комнаты в какой-то коридор, он отпарировал. «Дома меня поручили эльфам, которые, заламывая руки, начали хлопотать вокруг меня. Пообещав вечером вернуться и провести пару дней со мной, крестный отправился в школу, отводить душу и успокаивать нервы на аврорах. А я, уже лежа в постели, думал, что надо бы письмо завтра Лили послать, успокоить и сказать, что простил ее. Если бы она так быстро не вызвала Альбуса, я просто не знаю, остался бы сегодня в живых. Мда, ничего себе, сходил за покупками. Грибков явился в точное обозначенное в своем письме время. Провел он у меня минут 10. Вначале пристально осмотрев меня, он поздравил с удачно проведенным обрядом, а затем двинул речь. «Я хочу, милорд, чтобы вы, начиная с завтрашнего дня, открыли доступ в поместье следующим лицам, и протянул мне короткий список. Предупреждаю, один из них, Магдл, это чтобы не было неожиданностей. Все эти люди будут вас учить. Чему? Это вы узнаете завтра. Еще я бы хотел вас попросить не покупать пока себе одежду». «Что значит, почему?» «Потому что у вас отвратительная осанка и бесформенная фигура. Я надеюсь, что эти незначительные недостатки исправятся к началу следующего учебного года. Так что незачем сейчас приобретать вещи, которые все равно через месяц-полтора придется выбрасывать. А сейчас я вынужден попрощаться. Мне нужно все успеть приготовить для завтрашнего дня. И вот сейчас я сижу, пишу и с ужасом жду завтра. Это было страшно. Я знаю, Кингсли, я там был, пришедший в себя окончательно Дамблдор, снова напоминал доброго всезнающего дедушку. Нет, это было страшно. Я после этого дня вообще больше ничего не боялся. Пожиратели смерти, да тьфу, кто они такие? Я, кстати, после того, как оклемался, уже через пару месяцев лучшим Аврором стал. Я, нет, не лучшим, Кингсли, иначе ты бы додумался запросить. Может, не будем забегать вперед? Эйлин благожелательно смотрела на спорщиков. Перси, детка, продолжай. Глава 24. Учение, свет. 5 июля 1976 года. Ой, мамочка, как же у меня все болит. Мамочка, что же ты в этой треклятой Франции забыла, когда ты так мне нужна? Я никогда даже не подозревал, что волосы, причем не только на голове, могут болеть. Я сейчас даже не пишу, просто надиктовываю самопишущему перу. Я ненавижу гоблинов, я ненавижу маглов, а еще я готов креститься и поставить свечку тому святому магу, который первым придумал, что магический мир от магловского нужно отгородить. Великий человек, я начинаю всерьез опасаться за психику Волан-де-Морта и его последователей, как невольных, это я Малфоя имею в виду, так и идейных, таких, как этот придурок Эйвери. Видимо, устраивая акции против маглов, о которых в гостиной Слизерина шептались по вечерам, эти крутые маги никогда не нападали ни на кого опаснее какого-нибудь детка с допотопной берданкой или бабки с чугунной сковородкой наперевес. Хотя, если бабка с детком принимали участие в войне, которую маглы называют Второй мировой, значит так, деда с бабкой вычеркиваем, остаются непуганные английские фермеры, ага, с ружьем под подушкой и кучей крепких парней на подхвате, с теми же ружьями и вилами, чтобы обеспечить более острые ощущения непрошенным гостям. На кого же они нападают, если все еще живы и даже относительно здоровы, физически здоровы, я имею в виду, об их психическом здоровье я скромно промолчу. Альбус, кстати, появился только один раз, уточнил, как у меня дела, и умчался, пожелав удачи. Чувствую, помощи с этой стороны я не дождусь, по крайней мере, до начала учебного года. А ведь так хорошо все начиналось. Грибков заявился утром, очень рано, таща на буксире незнакомого мне человека. Человек представился графом Псавье. Потомственный французский аристократ, высокий, худощавый, темноволосый, кареглазый, одетый в классический магловский костюм, только вместо рубашки с галстуком на него под пиджаком была надета тонкая водолазка, с хорошо поставленным голосом и впечатляющим интеллектуальным багажом, включающим в себя знания нескольких языков, кроме всего прочего. Как я понял из его короткого рассказа о себе, он попал в довольно стесненные обстоятельства благодаря своему отцу, заядлому игроку, который догадался умереть сразу после того, как оставил свою семью на улице, проиграв все, включая фамильный замок. Замок был заложен гоблином, и Грибков любезно согласился порвать закладную, если граф поделится своими знаниями с одним подростком, происхождение которого возведено в абсолют, денег, куры не клюют, но вот на этом достоинства данного подростка и заканчиваются. Граф Ксавье, Филипп, Моншер, для вас просто Филипп, согласился, а почему бы не согласиться, если на кону родной дом, да и любопытно ему было. Темных он никогда не видел, только читал про них, в том числе и про моих предков, и принять участие в обучении одного из фолтов считал честью для себя. В то время, когда его семья еще считалась одной из самых обеспеченных во Франции, он получил довольно неплохое образование. Он закончил, последовательно, Шамбатон и парочку магловских университетов. Почему не магических? А потому, Моншер, что магловское образование более разностороннее и качественное, чем магическое. И дни, проведенные мною вначале в Сорбонне, а затем за океаном, в Гарварде, останутся для меня самыми счастливыми. В программу минимум для наших занятий входило языки, литература, геральдика, этикет. Самым объемным циклом был этикет. Я по своей наивности думал, что этикет включает в себя только правила поведения за столом, а нет. Кроме того, что я буду учиться кушать, не путая вилки и ножи и не сморкаясь в скатерть, я должен был учиться правильно одеваться. Для каждого случая предусматривается своя форма одежды, Моншер, правильно разговаривать, С разными людьми постановка фраз и даже голоса, CV, отличаются. Вы же не будете одинаково разговаривать с королевой и портовым грузчиком, вас же просто не поймут. И даже правильно вести переписку с друзьями, родственниками, деловыми партнерами, с любовницами или любовниками, наконец, что вы смотрите на меня такими квадратными глазами. Учиться, моншер, вы будете, адресуя пробные письма мне, представляя меня в различных амплуа. И, ах да, голос. У меня, оказывается, просто невероятно потрясающий по красоте звучания голос будет, когда полностью сформируется. Это просто грешно, моншер CV, не пользоваться таким оружием, которое дал вам Бог. Я, как истинный католик, никогда не возьму на себя этот грех, так что к нашим занятиям добавится еще и раскрытие вашего голосового потенциала. И еще, у нас очень-очень, просто катастрофически мало времени, так что не будем тянуть. Моншер, уважаемый Грибков уже распорядился, и в столовой должен быть уже подан скромный завтрак, конечно, скромный, всего то 4 перемены блюд, так что прошу, приступим. Я вам отодвину стул, именно так вы должны делать, если кроме вас за стол присаживается дама. Я представил, что садясь за стол Слизерина в большом зале, пытаюсь, пыхтя, отодвинуть тяжелую дубовую скамью, чтобы смогли сесть девчонки, а потом задвигаю ее на место, и весело заржал, за что был обруган и на протяжении завтрака выслушал пространную лекцию о правилах поведения за столом. Затем мы переместились в библиотеку. Литература, искусство, различные эпохи, языки. Четкой системы обучения не было. Филипп начинал рассказывать об определенной эпохе, перескакивая с нравов на одежду, затем на произведения искусства и литературные шедевры, затем проговаривая все то же самое на языке той страны, о которой он только что рассказывал. Как ни странно, но такая система обучения приносила определенные плоды. Уже через пару часов я начал ориентироваться в античном мире и даже через раз понимал греческие фразы. Грибков прервал нас ровно в полдень. Филипп, уточнив, что обед будет подан ровно в 3 часа пополудни, раскланялся, пообещав появиться к этому времени, предупредив в очередной раз, что следующий гость, Магдл, гоблин, потащил меня почему-то на улицу, в сад. Мой следующий учитель ждал нас там. Меня сразу поразило, что он не реагировал на творящиеся вокруг магические безобразия, не на резво скачущую по дорожке прыткую бегонию, опять из теплицы удрала, хулиганка, и что ей на месте насидится, не на мчащегося следом за ней эльфа. Да он и на гоблина реагировал соответственно, то есть не проявляя эмоций. Подошел, пожал Грибков руку и спросил, глядя на меня: «Это он, Грибков? Я тебя, конечно, уважаю и все такое, но вот это вот превратить в настоящего мужчину за столь короткий срок, нет, это невозможно. Извини, я вынужден отказаться. Эван, дай мальчику шанс, просто поговори с ним, погоняя немного. Если к концу дня ты будешь настаивать на категорическом «нет», я приму твой отказ. Я вот чего не понимаю, Грибков, а ты-то что за пацана переживаешь так? Видишь ли, Эван, дело даже не в том, что я являюсь поверенным дел этого мальчика. Дело в том, как бы сказать, историю многочисленных гоблинских войн изучают в школах магии в достаточном объеме, но вот истинную причину этих войн предпочли забыть. В далеком прошлом мы были не банкирами и дельцами, мы были воинами и служили императором рода Фолд. Да, у магов когда-то была империя. Мы так и не смогли простить магам развала этой великой империи. Но этот мальчик – последний из фолтов. Любой гоблин оторвет голову каждому магу или магглу, неважно, если тот будет всерьез угрожать ему. Мы не люди, мы чтим клятвы, даже данные тысячелетия назад. Где-то я уже подобные слова слышал. В общем, многое становилось ясно. Во всяком случае, отношение гоблинов ко мне, в самом худшем случае, снисходительное, но чаще, доброжелательное. А вот разговаривать обо мне так, будто меня здесь нет, не нужно. Хоть жуткие перепады настроения меня уже не беспокоили, но характер у меня не сахар. А ничего, что я здесь стою, я вам не мешаю, может, мне погулять пойти, пока вы отношения выясняете? Мужик, прищурившись, посмотрел на меня. В нем не было ничего примечательного. Невысокий, ну может на полголовы выше меня. Худощавый, даже нет, не так, жилистый. Одет он был в черную футболку и штаны, явно военного образца, с множеством накладных карманов. Они были заправлены в высокие, до середины голени, ботинки со шнуровкой на тяжелой подошве. Он обошел вокруг меня, разглядывая, как лошадь на аукционе, которая вдруг подала голос, начав качать права и обсуждать потенциального покупателя. Я старался стоять прямо и не вертеть головой вслед за его передвижениями. «Значит так, мальчик, сейчас я решу, стоит ли мне тратить на тебя время. Ты будешь на меня нападать всеми доступными тебе способами. Можешь палку свою использовать. Не смотри на меня так, мой родной брат, маг. Выбор заклятий не ограничен. Начинай». Я начинать не спешил, настороженно поглядывая на него. «Здесь что-то было не так, не бойся, ну же», — голос Магдла звучал насмешливо, — «твоя задача довольно простая. Ты должен хотя бы один раз коснуться меня. Ну давай, я не ограничиваю тебя ни в чем». Я смерил взглядом расстояние до мужика, примерно 30 метров, что-то мне подсказывает, что это будут самые длинные 30 метров в моей жизни. «Значит, коснуться. Ну-ну». Я кивнул остановившемуся неподалеку домовику. «Динки, принеси мою палочку, пожалуйста». Динки, стригнув ушами, щелкнул пальцами и исчез, чтобы уже через 3 секунды появиться, почтительно протягивая мне палочку, которую я опять бросил где-то в доме. Мужик глянул на меня недовольно. «Ну что еще?» Резко выбросив вперед правую руку, я послал в него ступенфа и в следующее мгновение уже лежал на травке. Я даже не уловил его движений. Все, что мне было нужно, я уже выяснил. Теперь мне нужно было сократить расстояние между нами, хоть немного, чтобы осуществить свою задумку. Мой мучитель опять стоял на расстоянии этих проклятых 30 метров. Дальнейшее вылилось для меня в череду падений, когда безболезненных, а когда и после довольно сильных ударов. Я не брезговал ничем, воздух был просто насыщен магией, несколько раз даже в направлении моего индивидуального кошмара пролетали зеленые лучи Авады. Результат был предсказуем. На моем теле не осталось ни одного участка, где не было бы кровоподтека. И уже когда я практически отрубился от изнеможения и боли, я заметил краем глаза, что расстояние между нами сократилось почти до 15 метров. То, что нужно. Или сейчас, или никогда. Это последняя атака. Потом я просто не смогу подняться. В него полетело какое-то заклятие, я сейчас даже не помню уже какое, да это и не важно. Выпустив его правой рукой, в которой была зажата палочка, я упал на колени, впервые за этот день сам, и одновременно выкинул вперед левую руку. Заклятие подножки было бесполочковым и невербальным, а самое главное, это единственное заклятие, которое было невидимым. Оно не образовывало луча или завихрения магии, просто воздух немного уплотнялся на пути следования противника, но для того, чтобы оно подействовало так, как нужно, оно должно было быть выпущено почти в упор. Мужик, видимо, не ожидал от меня такой подлости, поэтому от неожиданности упал на траву. Я быстро подполз к нему, встать я не мог, просто не было сил. Добравшись до распростертого тела, которое уже сгруппировалось, чтобы вскочить, я ухватил его за штанину. Задание выполнено, и, с трудом улыбнувшись разбитыми губами, я отключился. Приходить в себя не хотелось, но пришлось. Вот гады, хоть бы один подошел ко мне, хотя бы просто убедиться, что я еще жив. Хотя нет, я ошибся, этот поклонник одного французского маркиза сидел на корточках возле меня, рассматривая мое избитое, им же самим, тело. В его глазах больше не было насмешки, было легкое уважение, недоумение и просто море заинтересованности. «Сопляк», — на его лице мелькнула улыбка, — «мое имя Иван Раши». Он подал мне руку и помог подняться. «Эй, Грибков, подойди, держи свое сокровище, я согласен. Начнем с завтрашнего дня, в ваших же интересах привести его в порядок». «Иван, ты что с Севи сделал, варвар?» К нам стремительно подходил Филипп Ксавье. «Похоже, здесь все друг друга знают. Это хорошо, что ты меня застал, Филипп. Значит так, распорядок дня следующий. С утра, часов с 6, мальчишкой занимаюсь я, затем завтрак, и до полудня он поступает в твое распоряжение, с полудня до обеда, опять я, с обеда до 5 пополудни он твой, с 5 до ужина, мой ужин, твой, затем до 10 вечера мой». Иван хищно осматривал меня, теперь уже повисшего на Филиппе и поддерживаемым с другой стороны Грибкуфом. «Нет, я не согласен, мало времени. Мы будем иногда менять время, только оговаривая накануне. Так подойдет?» «Да, так пойдет». «Интересно, мое мнение опять не учитывается, а отдыхать мне можно?» «Нет». Дуэт этих моих учителей звучал удивительно слаженно. «А, ну тогда ладно. А сейчас меня можно уже положить, желательно, на кровати дать мне все полагающиеся зелья?» Это я сейчас не сильно наглею, все-таки мне досталось, мой голос звучал очень глухо, а сам я все сильнее и сильнее наваливался на поддерживающего меня Филиппа. В общем, меня транспортировали в мою комнату, напичкали зельями и обмазали, тоже, как ни странно, зельями. Граф Ксавье разбирался, как оказалось, не только в изящных искусствах, а еще браслет жизни, видимо, начал работать, потому что по всему телу начало разливаться тепло и покалывание, довольно болезненные, кстати, да, недоработали что-то мои предки, или просто считали, что боль это так, ерунда, потерпит владелец браслета, раз уж умудрился ранение получить, потерплю, куда деваться, и вот сейчас я лежу, восстанавливаюсь, надиктовываю перу и рассуждаю об умственных способностях пожирателей смерти. Иван сегодня на меня не нападал, ни разу, он только реагировал на мои атаки, а если бы, я даже думать об этом не хочу, только бы дожить до сентября, а там я спрячусь в Хогвартсе за широкой спиной крестного и черта с два они меня найдут. Перси, никому не дав сказать ни одного слова, продолжил читать. Глава 25. Главное, чтобы костюмчик сидел. 10 августа 1976 года. Месяц, прошедший с начала моего мучения, то есть с начала обучения непонятно чему, запомнился мне эпизодически. Одни эпизоды я помнил очень отчетливо, другие, видимо, подчиняясь мысленному призыву моего измученного мозга и не менее измученного тела, выпали из памяти, хотелось бы надеяться, что навечно. Однако, сейчас, уже начав писать, я осознал, что, оказывается, помню все и могу каждый день по минутам расписать. Утро для меня наступало рано, иногда даже очень рано. Все зависело от настроения Ивана. Его не волновало, что изначально он планировал начинать мои пытки с 6 утра. Первый раз он явился в 5, был весел и бодр и отправил будить меня одного из эльфов, подвернувшегося ему под руку. Так как я еще не вполне отошел от устроенной им накануне экзекуции, то эльф был послан на кухню, а я, закрывшись одеялом с головой, снова провалился в сон. Но поспать мне не удалось. Мой кошмар явился буквально через пару минут, выволок меня из постели и, не дав мне даже одеться, пинками выгнал в сад. Мне было холодно, тело сразу же покрылось мурашками, учитывая, что я был в одних трусах, а на траву только-только начала выпадать роса. Пока я стоял босиком на земле, переминаясь с ноги на ногу и обхватив себя руками, старательно пытаясь раскрыть глаза, Иван задумчиво разглядывал меня. «Всегда поражался эффективности ваших снадобий. Надо же, ни одного синяка. Жаль только, что действуют они исключительно на магов. Ну, довольно лирики. Встань прямо, руки опусти, выпрямись. Интересная татуировка. В общем, я доволен. У тебя хорошая физическая форма. Осанку мы подправим, мышцы нарастим. Наклонись, присядь. Ты достаточно гибкий, а если чему гибкости не хватает, разработаем. Сухожилия в хорошем тонусе. Эх, и почему тебя мне лет 8 назад не отдали? Я бы тебя мастером сделал, но не судьба. Однако, что-то близкое к мастеру, я думаю, у нас получится. А особенно учитывая то, что ты маг. Брат однажды, по моей просьбе, приносил книги по истории боевых искусств среди магов. Так вот, среди вашей братьей было очень мало тех, кто мог успешно совмещать владение оружием, рукопашку и боевые заклинания. Их называли мастерами абсолютного боя. Среди современных магов таковых нет вообще, слишком уж вы дистанцировались от нас, маглов. Мастера рукопашного боя из тебя не выйдет, слишком поздно, начинать нужно с самого детства. А вот попробовать приблизить тебя к мастерам абсолютного боя, можно. Значит так, сейчас ты оденешься. Спортивные штаны, футболка, носки и кроссовки. Предупреждаю твой протест и вопли, мол, где я все это возьму? Возьмешь ты все это вот из этой сумки. У тебя 5 минут. Время пошло. Он бросил мне сумку под ноги, в которой явно что-то звякнуло. Я быстро нашел одежду, стараясь не рассматривать остальные предметы, лежащие в ней, и оделся. Как ни странно, все было впору, даже подгонять по размеру ничего не пришлось. Иван в это время прогуливался поблизости. Заметив, что я готов, он развернулся одним неуловимым движением и направился в мою сторону. Я впервые смог как следует рассмотреть свой кошмар. Его походка удивительным образом сочетала в себе плавность и стремительность. Грация хищника в каждом движении завораживала. Порой казалось, что он летит, практически не касаясь ногами земли. Плечи и руки расслаблены, лицо абсолютно бесстрастно. Губы постоянно искривлены в издевательской усмешке. Наверное, так хищник выслеживает и подкрадывается к своей добыче. Мне в какой-то момент сильно захотелось плюнуть на все, рвануть к дому и забаррикадироваться в нем. Но мужественно поборов в себе этот порыв трусости, я ожидал его приближения с упрямо задранным подбородком и сжатыми челюстями. В этот миг я, как никогда, чувствовал себя гриффиндорцем. Иван приблизился и встал передо мной, заложив руки за спину. «Значит так, палку убрать, у меня ее нет с собой». «Почему? Что значит, почему? Она мне в большинстве случаев не нужна, я и без нее могу, я и без нее могу». Иван передразнил меня, «а если она тебе понадобится, вот представь себе ситуацию, на тебя напали и позарез нужна палка, ты что, попросишь противника подождать, пока ты за ней сбегаешь, это твое оружие, прежде всего, если я еще раз тебя без палки увижу, накажу, и поверь, тебе это не понравится». «Какова ее длина?» 13,5 дюймов, эбеновое дерево, сердечная жила дракона. Принадлежала до меня Салазару Слизерину. Я позволил себе слегка улыбнуться. Да мне фиолетово, кому она принадлежала, и что ей внутрь запихнули. Я спросил тебя только о ее размере, а не о всей подноготной. Значит, 13,5, угу. Он подошел к своей брошенной сумке и стал рыться в ней чем-то гремя. Вот, эти должны подойти. Иван вытащил две палки примерно такого же размера, что и моя палочка, и протянул их мне. Возьми в каждую руку по одной. Палки только с виду напоминали волшебные. Они были очень тяжелые, скорее всего, залитые внутри каким-то металлом. Что это? Это твои волшебные палочки с сегодняшнего дня на время разминок. Голос Раши звучал издевательски. А почему они такие тяжелые? Тяжелые, он прищурился. Значит, для тебя вес около 2 фунтов, это тяжело? Мне сейчас показалось, что я задал неправильный вопрос. Ничего, потерпишь. Взял в каждую руку по одной палке. Ты правша? Ну, начиная с сегодняшней разминки ты забываешь об этом. А сейчас ты мне покажешь движение палочкой, самое сложное для исполнения, в твоем понимании. Сложнейшим движением кистью руки, я считал свою сектум симпру. Я бы тебе его и настоящей палочкой не отказался показать, гад. Но это одно из немногих заклятий, для которого нет бесполочковой формулы. Поэтому я, скрипя зубами, продемонстрировал движение. Озвучивать заклятие надо? Нужно. Что? Правильно говорить. Нужно, а не надо. Меня Фил попросил обращать на такие вещи внимание и исправлять. Я только плотнее сжал челюсти. А теперь ладно, говори, да перед этим за палкой своей сбегай, будешь учить меня ему. Каким образом? Вы же Макгл. Я недоуменно нахмурился. Дурацкие вопросы порождают дурацкие ответы. Я ответил на твой вопрос? Нет. Для чего мне, по-твоему, нужно озвученное заклинание? В его голосе стали проявляться рычащие нотки. Еще раз движение покажи. Сойдет. А теперь слушай меня внимательно. Сейчас будет небольшая пробежка. Ваш сад по периметру около мили. Вот вокруг него и побежишь, вдоль забора. Да, но дорожка доходит только до ворот. Как ты думаешь, меня это волнует? Еще одна реплика не по теме, и сотня другая отжиманий тебе обеспечена. Побежишь вдоль забора, одновременно с этим ты будешь отрабатывать те движения, которые сейчас мне продемонстрировал, причем каждой рукой поочередно. Ах да, кругов нужно сделать 3. Вперед, живо. Я побежал, а что мне еще оставалось делать? Уже через 5 минут у меня сбилось дыхание, а палки в руках стали практически неподъемными. Я все ждал, что откроется так называемое второе дыхание, но оно почему-то все никак не открывалось. Иван бежал вместе со мной, размеренно, спокойно. У меня вообще создалось впечатление, что для него все происходящее – просто легкая прогулка. Первый круг я все-таки пробежал и даже ни разу не упал. Когда я пересек невидимую черту, отделяющую меня от второго круга, мой кошмар меня тормознул. Сейчас немного усложним задачу. Надень это. В меня полетел ремень. Поймать его я не смог, руки дрожали. Поднимать пришлось с земли. Надев ремень, я вопросительно посмотрел на Ивана. Теперь заткни палки за пояс, все то же самое, только палки не несешь, а выхватываешь по очереди, меняя руки. Если перепутаешь больше 10 раз, побежишь дополнительный круг. Вперед, марш. Второй круг я бежал раза в 2 дольше, чем первый. Иван опять бежал рядом, комментируя мои действия. Быстрее, не та рука. Что ты возишься? У тебя грация беременного бегемота. Ну и что? Что упал? Встал. Быстро. Бежим. Бежим, а не идем. К концу второго круга у меня все плыло перед глазами, я никак не мог отдышаться. Палки, по-моему, стали весить гораздо больше, чем 2 фунта. Может, Раши все-таки маг? Стоп, вытаскивай палки. Так, теперь правую за ремень сзади, левую спереди. Все то же самое. Вперед. Третий круг я не помню. Мне не хватало воздуха. Пелена перед глазами стала постепенно окрашиваться в багровый цвет. Кажется, несколько раз запнувшись о корни каких-то растений и упав, я не мог подняться. Иван поднимал меня за майку, ставил на ноги и отправлял дальше, задав направление и придав ускорение пинком. Кое-как добравшись до финиша, я просто упал на траву, жадно хватая воздух ртом. «Так, а что ты разлегся?» «Встать!» Я поднялся, опираясь на дрожащие руки, ноги подкашивались, я ничего не видел перед собой. «Рот закрой, дыши только через нос, и не стой, а то через 5 минут вообще двигаться не сможешь, так шагом еще 1 кружок. Не надо, пожалуйста, кажется, я начал скулить. Нужно, ну же, малыш, ты молодец, настоящий боец, учитывая твою подготовку, другой не смог бы и 2 кругов осилить, а ты выдержал. Давай я тебе помогу, обопрись на меня, вот так, теперь пойдем. Молочная кислота, которой сейчас твои мышцы перенасыщены, должна разойтись, а то ты действительно двигаться не сможешь. Мне было так необычно слышать от него добрые слова, что я вначале даже растерялся. После этого урока, правда, Иван баловал меня ими нечасто. Пройдя еще 1 круг вокруг сада, практически повиснув на Раше, я отправился под его конвоем на завтрак, где меня уже поджидал Филипп. Уже через неделю на завтрак я приходил самостоятельно, а к концу месяца пробежка начала доставлять мне некоторое удовольствие, даже учитывая то, что задачи усложнялись с каждым днем. Иван уже не бегал вместе со мной, он бежал параллельно, выскакивая из-за кустов в совершенно разных местах. Я должен был условно попасть в него, выхватывая палки и меняя руки. В последнюю неделю я бегал с повязкой на глазах, я должен был ориентироваться на звук. Скорость моего передвижения от этого сначала заметно упала, а потом ничего, привык. Нельзя сказать, что на занятиях с Филиппом я отдыхал. За этот месяц я, наверное, перепробовал все блюда всех народов мира, начиная от традиционного английского пудинга, заканчивая полуживыми медузами в соевом соусе. Ни одно ни разу не повторилось. Все это сопровождалось пространными лекциями, и графа совершенно не волновало, что некоторые блюда не вызывали у меня ничего, кроме отвращения, да и частенько я вообще есть не хотел.